Земля на могиле была плохо утрамбована, лопата входила легко, а после второго перекура нетерпеливый Загуба даже сменил степняка, из чего Василий заключил, что Загуба не знает об истинной причине смерти Сташевского. Наконец лопата глухо ударила по крышке гроба. — Ты гроб поднимать будешь или тут у ямы посмотришь? — спросил Загуба, быстро трезвея от работы на свежем кладбищенском воздухе. — Тут посмотрим, — ответил степняк и, не глядя на пошедшую пятнами косую и нейтрально любопытного Глотникова, спрыгнул в могилу, руками расчистил землю вокруг простого некрашенного гроба, спросил у Загубы. — У тебя в машине инструмент есть? Крышку открыть? — А шо ж? — сказал Загуба и с готовностью притащил монтировку и ящик с инструментом. Но им хватило и монтировки. Крышка гроба была прибита всего двумя гвоздями. Поднимая ее, степняк придержал дыхание, готовясь встретить запах тления и зрелище разлагающегося трупа. Но захороненное лишь сутки назад тело не издавало еще тлетворных запахов, а ленивые, сытые черви краснодарского чернозема еще не проточили себе путь сквозь гробовые доски. Виталий Сташевский, широкоплечий и, судя по длине трупа, невысокий парень с желтым успокоенным лицом и непричесанной каштановой шевелюрой, лежал в гробу, одетый так, как, видимо, он поступил в больницу, в белой праздничной рубашке, черных брюках, из которых торчали желтые босые ноги. Степняк расстегнул ему рубашку до пояса, но на животе Сташевского не было никаких следов операции. Он взялся за поясной ремешок, но тут Марья Денисовна, косая, круто повернулась и пошла прочь с кладбища. «Задержи ее», — сказал степняк Загубе. Вступив на угол гроба, Загуба выбрался из могилы и пошел за косой. Степняк слышал, как она с досадой выпалила ему. «Идиот! Тебя ему помогать прислали?» И как Загуба изумленно ответил: «При чем тут помогать? Мне Суэтин велел проверить, кто он такой, а че он мне проверять? Я его и так знаю. Вернитесь к могиле, Марья Денисовна, да пошел ты нахер!» Огрызнулась косая и широкой походкой пошла с кладбища в сторону близкой Качаловки. Загуба растерянно посмотрел ей вслед, а задаченный вернулся к могиле. То, что он тут увидел, заставило его тут же забыть о странном поведении косой. Перед ним в раскрытом гробу лежал обнаженный до колен труп Сташевского, но внизу живота покойника не было паха. Грязный, окровавленный пластырь закрывал пустоту на месте вырезанного вместе с ляжками полового органа. По краям этой пустоты были рваные куски сухожилий и уже гниющего темного мяса. А над покойником стоял степняк, щелкал фотокамерой «Зоркий-2» и разговаривал с Глотниковым. «Когда его привезли, было поздно, клей схватился», — говорил Глотников. «Парень от боли был уже без сознания. А что я могу сделать? Вы же знаете, БФ застывает, как камень. Я даже пилой пробовал резать, не вышло». «А где ж этот, ну?» Загуба показал на пах покойника. «Я же говорю, клеем был залит, БФ», — ответил ему Глотников. «Клеем?» — изумился Загуба. «А зачем вы вырезали все?» — спросил степняк. «Косая приказала», — сказал Глотников. «И где ж оно?» «Ну, то, что вырезали». «Не знаю. Я в мусорное ведро бросил. На мусорке, наверное». «А кто ему клеем залил? Сам, что ли? Не баба?» — спросил Загуба. «От ревности поди! Ну и бабы!» Вдруг задохнулся от шерлок-холмовской догадки. «Неужто косая? Вот, блядь! Он же ей в дети годится!» «Подожди, Никола, остынь!» — сказал степняк и показал на трех старух в дальнем конце кладбища. «Приведи тех женщин! Нам политые нужны, чтоб акт составить». Позже, после формального допроса Глотникова и Косой, Степняк еще час провозился в мусорных ящиках на задворках больницы. Весь провонял там гнилыми окровавленными бинтами, тампонами и прочим больничным отбросом. Но нашел таки килограммовый кусок клея БФ, грязный, облепленный зелеными мухами и червяками, но хранящий в себе, как впаянный, половой орган и гениталии Виталия Сташевского. Мысленно похвастав этой добычей перед женой, «Ну, Василь, орел!» — скажет она, и в то же время усмехнувшись некоторой экстравагантности этого вещдока, степняк обмыл окаменевший кусок клея, завернул в газету «Коммунист Краснодара» и спрятал в портфель. Затем был долгий и нелегкий допрос продавщицы единственного в Качаловке хозяйственного магазина. Но и тут степняка ждала удача. После не знал, не помню, и тут 100 людей на дню заходит. Продавщица достала толстую папку с накладными и квитанциями. И среди этих накладных степняк сам уже обнаружил, что ровно неделю назад Щадов, главный бухгалтер колхоза Заветы Ленина, купил по перечислению 5 банок клея БФ общей стоимостью 4 рубля 48 копеек. Эти 4 рубля 48 копеек почему-то особенно допекли степняка. Все в этом преступлении было сделано нагло, грубо, почти открыто. Но то, что даже орудие убийства, клей БФ, преступники купили не на свои, а на колхозные деньги, именно это взбесило степняка. И когда вечером он уже в Антоновке в колхозе Заветы Ленина допрашивал преступников, то не мог избавиться от подступающего к горлу чувства тошноты. Нет, его не стошнило на кладбище при виде изуродованного покойника. Его не тянуло в тошноту, когда он голыми руками рылся в гниющих больничных отбросах. Но сейчас, допрашивая этих руководителей, этих хозяев страны, ему хотелось блевануть им прямо в их сытые, харьковые партийные ряжки, потому что даже на допросе они вели себя не как преступники, пойманные с поличным, а как хозяева, уверенные, что им все сойдет с рук. Конечно, ни председатель колхоза, ни парторг не сказали степняку, сколько они платят наверх за свои руководящие должности. Но это он знал и без них, ведь он работал в УГРО, и там меж своих было известно, что каждый председатель колхоза ежегодно платит 200 тысяч рублей секретарю райкома, а тот, собирая оброк в своем районе, должен половину отдать наверх в обком партии. А сколько из обкома идет в Москву, в Кремль, этого никто не знал, хотя и пытались высчитать. Конечно, в других областях и ставки другие, где ниже, где выше. Но в таких плодородных зонах, как Ставрополье, Кубань, Краснодар, даже место начальника районной милиции стоило 120 тысяч. Но одно дело было знать, слышать, не то догадки, не то правду, а другое вот так, лицом к лицу увидеть, что этот новый класс, это руководящее страной быдло, купило себе индульгенцию даже на варварское убийство. В наглости своей они не отрицали и преднамеренный сговор, но говорили, что хотели не убить Сташевского, а только поучить. И на это поучить нажимали старательно, подсказывая степняку, как он должен повести их дело. Им и в голову не приходило, что он приехал сюда не для того, чтобы выгородить их и защитить от обвинений матери Сташевского, а по своему собственному почину свершить правосудие.